Я жду. Каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно, жизнь в ожидании проходит быстро. Тем не менее, я жду, жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел. Иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, 2 часа моей жизни. И я отдавал. Мне 60 лет. Из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. 1 год ждал в парикмахерской. 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время. У меня его мало. Но если нужно, мне 60 лет. В ожидании я провел 15. 20 лет я спал, осталось 25. Из них 17 на счастливое детство. И только 8 я занимался своим делом. Мало, я мог бы сделать больше. Зато я научился ждать. Ждать упорно и терпеливо. Ждать, не теряя надежды. Ждать, сидя на стуле и покачиваясь. Ждать, стоя и переминаясь. Ждать, прислоняясь к стене. Ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону. Ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал? Ну, прочь эти мысли. Подождем автобуса.